Рыцарь-скелет в ином мире. Арка пятая. Новый континент. Пролог. Южный континент. По другую сторону Южного моря. Большая часть континента все еще не исследована людьми. Хотя 600 лет назад бывшая единая империя Лебуран отправляла экспедиции по заселению Западного мыса. Когда империя разделилась на западную и восточную, колониальные города и села на южном континенте остались за Великой империей Лебуран. Они продолжали заниматься сельским хозяйством. Оттуда в империю шли редкие специи, которые очень ценились среди знати. Самый большой и процветающий из этих человеческих колоний был портовый город Адзиента. Значительную площадь в центре города занимает большое здание с двумя высокими шпилями. Главная церковь религии Харука на южном континенте, а также примыкающее к церкви большое поместье. Однако уникальный архитектурный стиль этого храма с его контрастом белого камня и красного кирпича разительно отличается от величественного стиля белых церквей на главном континенте. Можно сказать, церковь хорошо вписывается в городской пейзаж, если не брать в расчет ее огромные размеры. Примыкающее к церкви поместье выглядело даже изысканнее особняка правителя города, которого назначил сам император. В одной из комнат этого трехэтажного поместья в кресле восседает невероятно тучный и очень уродливый мужчина. На его лице читается недовольное выражение. Он многим толще обычного человека, да до такой степени, что даже крепкий стул, на котором он сидит, скрипит от каждого его движения. Лысая голова, глаза-бусинки и пухлые щеки делают его похожим на лягушку. Сейчас он смотрит сверху вниз на двух мужчин, стоящих перед ним на коленях. «Ваше Высочество Карас, дабы исполнить волю Папы, я и человек позади меня были назначены к вам в услужение. С этого времени мы подчиняемся вашим приказам и готовы воплотить волю Папы». Облаченный в одежды священника мужчина мягко улыбнулся, продолжая почтительно кланяться огромному человеку по имени Карас. Мужчина в черном позади него тоже склонил голову. Большой, похожий на лягушку человек является одним из семи кардиналов церкви Хируку. Его полное имя – Карас Ачедия Индустрия. Ачедия – уныние, один из семи смертных грехов. Индустрия – усердие, один из добродетелей. В настоящее время он самый высокопоставленный представитель церкви на Южном континенте. «Я понял, понял. Можешь исполнять свой долг свободно. И забери этого зверя из святого места». «Поторопись, пока его зловоние не осквернило поместье!» Карас взглянул на мужчину позади священника, после чего взмахом руки приказал удалиться. Мужчина в черном капюшоне никак не отреагировал на оскорбление, хотя свисавший длинный черный хвост качнулся назад, словно пытаясь скрыть свое существование. Карасу, похоже, это не понравилось. Он фыркнул и повернулся к священнику. Когда они встретились взглядом, священник ответил на скверное настроение кардинала улыбкой и заметной благодарностью. Затем он и мужчина в капюшоне покинули комнату. Наблюдая за тем, как они уходят, Карас фыркнул еще раз. «Ох, я полагал, что вдали от шумного северного материка смогу почувствовать себя свободнее и ничего не буду делать. Но если Тадзиэнто пойдет, я уже не смогу отведать вкусностей. Я здесь так долго, что даже не представляю, о чем думает папа». Карас глубоко вздохнул так, что его массивный выпирающий живот задрожал. После мужчина замолчал. Вдруг живот вздрогнул. Кардинал поднял голову, будто подумал о чем-то хорошем. «Точно! Этому месту служат десятки тысяч солдат, так что дать этому человеку сотню подчиненных не слишком много стоит. Вот так я защищу Тадзиэнто и исполню волю папы. Иногда я действительно поражаюсь своему гению». С неожиданной для такого толстого тела скоростью Карас вскочил со стула. Странно смеясь, он пробормотал монолог самовосхваления. «Поскольку церковь не допустит, чтобы город превратился в руины, моя награда должна быть весьма существенной». Льстивым голосом бормотал похожий на лягушку человек, направляясь в спальню. Затем он попросил одного из слуг до сна развлекать его слухами,